Тем не менее, Гогена Бернар не забывал. Он преследовал его своей ненавистью и не упускал случая письменно на него обрушиться. В февральском номере «Меркюр де Франс» среди художников, которые не постеснялись копировать Сезанна, Бернар назвал Гогена, и, как это ни странно и нелепо, Писсаро, который был учителем художника из Экса. А в конце апреля Бернар написал Шуфу письмо, которое глубоко взволновало последнего. «Бернар», — сообщал Шуф Гогену, — «выдвинул против вас чудовищное обвинение, основанное на признании, которое вы якобы сами ему сделали, и утверждает это с такой уверенностью, что я в полном замешательстве. Подобного рода слухи доходили до меня после нашей ссоры, но так как они исходили от моего брата, я не придавал им значения, считая их досужими и глупыми сплетнями. На этот раз дело обстоит по-другому. К тому же поведение моей жены с вами в ту пору тоже не прошло для меня незамеченным. Словом, как писал Шуфенникер, все вместе взятое не могло меня не смутить. Гоген, которого он просил объясниться, ответил, еле сдерживая гнев. Эти письма опубликованы Урсулой Франс Маркс Ванденброук в ее диссертации о Гогене. «Еще до моего отъезда, — писал он Шуфу, — вы, как дурак, подпали под влияние этого змееныша. Сегодня дело обстоит куда серьезнее. Что я могу ответить вам на эту клевету? Ничего. Если бы меня просил об этом другой человек, я высмеял бы его и послал к черту. Но поскольку речь идет о вас, я страдаю, потому что страдаете вы». Однако эти слова не могли полностью успокоить Шуфа. Одно обстоятельство в этом деле остается для меня неясным. Как бы ни свихнулся Бернар, как бы ни обезумел от ненависти к вам, откуда ему могло прийти в голову такое чудовищное обвинение? Если вы не против, мы с вами поговорим об этом при встрече. Он сам вспоминал об этом инциденте несколько лет спустя, прежде и потом. Гогена глубоко задело обвинение Бернара. «Со стороны человека, обладающего вашим характером, вашей жестокостью, никакой безжалостный поступок меня не удивит, но я никогда бы не поверил, что человек вашего таланта способен совершить низость», — писал Шуф в неопубликованном черновике письма к Гогену. Он был в ярости на очаровательного юнца. «Я встречал в своей жизни многих сволочей, но худший из всех маленький Бернар. Шагу нельзя сделать, чтобы не наступить в оставленное им дерьмо. Он на всех углах». А в июне Бернар опубликовал в «Меркюр» новую статью, в которой неистовствовал против Гогена. «Факты неоспоримо подтвердили мне, что Гоген воспользовался частью, притом наибольшей, моих усилий, так что я не могу это отрицать». Тут Гоген не выдержал и разразился извительной статьей, в которой начертал творческий путь своего бывшего бретонского друга. «В чем состоят его пресловутые поиски в искусстве?» — спрашивал он. «В чем они выразились?» «Эх, господин Бернар, чем писать статьи, пытаясь создать себе индивидуальность, какой у вас никогда не будет? Пишите-ка лучше картины с последовательностью во взглядах и не давайте повода целому поколению художников, следящих за вами с ваших первых шагов в Понт-Авене, считать вас шарлатаном. И в особенности не нападайте на вашего наставника. А что вы его таковым считали, свидетельствует посвящение Полю Гогену, мужественному и безупречному наставнику и прочее Бернар. Тем более, что тот не дает себе труда вам отвечать, разве что своими произведениями, всегда имеющими между собой нечто общее, несмотря на незначительные вариации, которые художник, стремящийся к совершенствованию, всегда вносит в каждое произведение». мстительные заметки по неизвестным причинам остались неизданными.